Откуда они берутся? И нарциссизм, и психопатия могут быть как врожденными, так и приобретенными. На их формирование и развитие может влиять множество факторов. Среда, школа, какой-то опыт, полученный в детстве или подростковом возрасте. Психопатия. По мнению клинических психологов, существуют факторы, под влиянием которых развиваются психопатические отклонения. Врожденные факторы – генетика. Например, если из поколения в поколение в семье практиковали инцест, то эта склонность будет встроена в людей уже на генетическом уровне, в виде поведенческого копирования. Психические заболевания также передаются вместе с генами. Например, психопатия. Так было у моего бывшего мужа. Очевидно, нездоровое поведение наблюдалось и у него, и у его родителей. Некоторые люди уже рождаются с такими биологическими особенностями. Есть такая область мозга – амигдала. Она связана со страхом, эмпатией. У некоторых людей с рождения может быть низкая активность этой области и, соответственно, другой набор эмоций, отличный от нормы. Эти дети уже с очень раннего возраста чуть-чуть отличаются от сверстников. Например, они могут мучить котят. Мой бывший муж сам рассказывал, как он лопал котят об стену в детстве. То есть эти дети демонстрируют явную агрессию. Родители могут этого не понимать и, наоборот, умиляться. Какой он смелый, какой он храбрый львенок растет. У людей с психопатией изменен уровень дофамина. Вещи, доставляющие удовольствие обычным людям, человеку с психопатией будут казаться скучными. Он не получает дофамин от прогулок по парку, от обнимашек, от настольных игр с семьей и других привычных нам развлечений. Мир кажется ему серым, поэтому он ищет способы высоких стимуляций, чтобы получить какую-то радость. Такие люди часто подсаживаются на наркотики или на экстремальные виды спорта. Это именно те ребята, которые гоняют на автомобилях, забыв про все правила безопасности. Им нравится рисковать, испытывать острые ощущения. Если вы вдруг сейчас узнали себя, то не спешите паниковать. Это не значит, что вы психопат и вам срочно надо лечиться. Это может быть просто достаточно высокая психопатическая акцентуация. У меня самой она явно повышена. Я не люблю просто где-то долго гулять, но мне нравится ездить на высокой скорости. Я не психопат, но у меня понижен дофамин по сравнению с другими людьми, поэтому мне нужна дополнительная стимуляция. Это все происходит в рамках нормы. Поведение же психопата сильно выходит за эти рамки. Воспитание. Бывает, что человека просто так воспитали, внушая, что девиантное поведение – это норма. Объяснить происхождение психопатии какой-то одной причиной достаточно сложно. Чтобы понять точные предпосылки ее возникновения, нужно длительное время наблюдать за человеком в терапии. Нарциссизм. Нарциссические черты имеют умеренную степень наследуемости. То есть некоторые предрасположенности могут передаваться от родителей. С точки зрения нейробиологии, нарциссизм может быть вызван аномалиями в работе лимбической системы префронтальной коры, например, снижением активности в областях, связанных с эмпатией. В детском возрасте нарциссизм может развиваться либо в результате гиперконтроля, избыточного восхищения ребенком, либо наоборот, из-за пренебрежения эмоциональными потребностями ребенка. Отвергнутый человек чувствует себя ничтожным, и в качестве гиперкомпенсации у него развивается другая полярность. Он начинает фантазировать о своем всемогуществе и всевластии. Некоторые люди на этом фоне начинают употреблять наркотики. Вещества дают им почувствовать себя королями мира, то есть происходит некая компенсаторика. Такие люди постоянно качаются на эмоциональных качелях, от планки «я ничтожество» до планки «я на коне». Нарциссизм может быть следствием пережитого физического или эмоционального насилия, тоже в качестве компенсаторики для униженной психики.